Иди к маме, солнышко, я потом расскажу тебе сказку про каменного дракона. Хорошо, обещаешь? Обещаю. Когда мальчик нехотя вышел, Елена приблизилась, разглядывая Василису как товар на рынке. Гендриковы, уважаемый род, ваш брак усилит наши позиции, как нечто само собой разумеющееся, протянула мачеха. Я не выйду замуж за этого старого козла, пылко возразила девушка. Мое место в академии. Елена всплеснула руками, ее красивое лицо исказилось гневом. Как ты смеешь и как ты разговариваешь со мной? Она сделала шаг ближе, глаза сверкали яростью. Я пытаюсь устроить твое будущее, а ты, вся в свою мать. Та тоже была упрямой и неблагодарной. А как вы разговариваете о моей матери? Почти выплюнула Василиса. Думаете, я не знаю, что вы крутились вокруг отца еще когда она болела? Мачеха замерла, ее губы растянулись в холодной улыбке. Наивная девочка, твой отец, мужчина в отцвете лет, правитель одного из величайших княжеств. Думаешь, он стал бы коротать остаток жизни в одиночестве ради памяти о больной жене? Каждое слово било как хлыст. Я дала ему то, чего не могла дать твоя мать. Радость, спокойствие, достойную спутницу жизни. Оттолкнув Строганову, девушку пулей вылетела из комнаты. Видение снова изменилось. Василисе 17, она стоит в отцовском кабинете. На столе разложены документы из Смоленской академии, аттестация пройдена с отличием. «Я хочу продолжить обучение», — говорит она. «Профессор Каменев готов взять меня в свою исследовательскую группу. Это уникальная возможность». «Нет», — отрезал князь, даже не подняв взгляд от бумаг. «Но почему? У меня лучшие оценки на курсе». «Потому что ты уже достаточно училась. Пора возвращаться к обязанностям княжны. Балы, приемы, подбор подходящей партии. Я не хочу замуж. Я хочу развивать свой дар, изучая геомантию». Дмитрий наконец поднял голову и посмотрел на дочь как на неразумного ребенка. «Василиса, ты же умная девочка. Неужели не понимаешь? Твой дар – это хобби, развлечение. Ты княжна Голицына. У тебя есть долг перед родом. Мама говорила, что мой дар – это благословение. Твоя мать была романтиком». Князь поморщился. Она не понимала реалий большой политики. «Я уже присмотрел несколько подходящих кандидатов. Молодой граф Шуйский, например, весьма хорош собой в отличие от старого Гендрикова. Я не вещь, которую можно продать. Не драматизируй. Я не продаю тебя. Я забочусь о твоем будущем. Ты еще слишком молода, чтобы понимать, что для тебя лучше. Мне 17 лет. И что, в твоем возрасте все думают, что знают лучше. Но поверь мне, дочь, я прожил достаточно, чтобы понимать, шахты и штольни не для княжны. Ты будешь делать то, что я скажу». Василиса смотрела на отца с болью и разочарованием. «Ты обещал маме, что дашь мне быть собой. Я обещал заботиться о тебе, что я и делаю». Князь вернулся к своим бумагам. «Разговор окончен. Можешь идти». Я чувствовал, как эта череда разочарования и предательств разрывает душу Василисы на части. Мать умерла, отец душит контролем, считая ее вечным ребенком. Только камни не предавали, холодные, вечные, безразличные к человеческой боли. Как заманчиво стать одним из них? Нет, я вложил в это слово всю силу императорской воли, не приказывая, но взывая к ее внутренней силе. Василиса Дмитриевна Голицына, ты, наследница древнего рода, твоя кровь помнит десятки поколений сильных людей. Неужели ты сдашься там, где они выстояли? Ее сознание дрогнуло, на миг собираясь воедино. Зачем бороться? Ее ментальный голос звучал устало. Все равно я никому не нужна. Для отца я вечный ребенок, для мачехи – помеха. А твой брат, возразил я, маленький Мирон, который дарит тебе глиняные фигурки и называет лисой. Ты единственный человек в том дворце, кто любит его просто за то, что он есть. Ты бросишь его одного? Я почувствовал, как что-то изменилось. Мысль о брате зацепила ее, не давая окончательно раствориться. И твой отец, продолжал я, да, он контролирует тебя, да, он не понимает твоих стремлений, но он любит тебя, пусть и не умеет это правильно показать. Он потерял жену и боится потерять дочь. Хочешь, чтобы его страхи сбылись? Я не столько услышал, сколько почувствовал безмолвный всхлип. А жители Угрюма, дети в школе, которых ты учишь, они смотрят на тебя с таким восхищением. Полина, с которой ты подружилась, несмотря на соперничество, она уважает тебя. Все они ждут твоего возвращения. Я сделал паузу, собираясь силами для последнего довода. И я считаю тебя своим другом, Василиса, одним из немногих людей, которым я доверяю. Твоя мать сказала, что камни не предают, но и люди способны на верность. Я не предам твое доверие, как не предала бы она. Неужели ты оставишь меня строить шахту в одиночестве? В глубине каменной толщи разгорелась искра, маленькая, но упрямая. Воля Василисы начала собирать разлетевшиеся осколки сознания. Ты прав, ее ментальный голос окреп. Я не могу, не должна. Мать велела мне быть сильной, и я буду. Не ради отца или мачехи, ради себя и ради тех, кто мне дорог. Я почувствовал, как она начинает брать стихию под контроль. Не бороться с камнем, но и не растворяться в нем, найдя баланс, став мостом между собственной сущностью и землей. Вот так, подбодрил я. Ты справишься, я буду рядом, пока не закончишь. Спасибо, в ее ментальном голосе звучала искренняя благодарность. Убедившись, что опасность миновала, я начал медленное возвращение. Первым делом я проверил Василису. Ее каменная оболочка выглядела стабильной, дыхательные отверстия больше не затягивались. Хороший знак. Остаток дня и всю ночь я провел рядом, создавать гильзы, медитируя и восстанавливая силы. На рассвете каменная корка вокруг Василисы начала трескаться. Я поднялся, готовый помочь, если понадобится, но она справилась сама. Княжна выбралась из своего каменного кокона как бабочка из куколки, медленно, с усилием, но самостоятельно. Ее кожа имела сероватый оттенок, который быстро сходил, возвращая естественный цвет. В глазах горел новый свет, свет мастера, познавшего свою стихию. «Получилось», — выдохнула она, опускаясь на землю рядом со мной. «Получилось», — подтвердил я, — «хотя ты меня изрядно напугала». Василиса опустила взгляд. «Прости, я не думала, что прошлое накроет меня именно там, в глубине. Все эти воспоминания, они всегда со мной, но обычно я держу их под замком. А там, когда границы личности размылись, я видел», — тихо сказал я, — «часть твоих воспоминаний». Она вздрогнула, но потом кивнула. «Наверное, оно и к лучшему. Теперь ты действительно знаешь, почему я сбежала. Но ты не сбежала в камень. Ни тогда, ни сейчас. Благодаря тебе», — Голицына подняла на меня благодарные глаза. «Если бы не ты, я бы потерялась там навсегда». Она поднялась и, не давая мне времени отреагировать, крепко обняла. «Спасибо, друг мой, за все». Я осторожно обнял ее в ответ. В этом жесте не было ничего романтического, просто благодарность и тепло между двумя людьми, прошедшими через испытание вместе. «Всегда пожалуйста», — ответил я. «Для чего же еще нужны друзья?» Лошадь под седлом ступала осторожно, обходя выбоины на разбитой дороге, ведущей к Жохово. Вернув Василису в Угрюм, сам я решил отправиться вместе с одной из групп в оставленную жителями деревню для сборки урожая. Конечно, я мог бы остаться в Угрюме и довериться докладам подчиненных, но привычки прошлой жизни давали о себе знать. Я никогда не полагался на чужие глаза, когда речь шла о жизни и смерти людей. Еда – это основа выживания, и я должен был лично убедиться, что операция пройдет правильно. К тому же Арсеньев настаивал на полевых испытаниях своей жатки, а оценить эффективность нового изобретения мог только тот сам артефактор. Мне же было важно проследить, чтобы какой-нибудь залетный бздых случайно не убил наше юное башковитое светило. Вдобавок, ходили слухи о мародерах из соседних княжеств, которые могли повадиться грабить покинутые дома, с такими паразитами лучше разбираться сразу и жестко. Однако главное, дружинники должны видеть, что их воевода разделяет с ними опасность. Моральный дух войска всегда зависел от примера командира, и если я хочу, чтобы люди сражались до последнего, они должны знать, я не отсиживаюсь за каменными стенами, пока они рискуют жизнями. Утренний туман еще не рассеялся окончательно, окутывая покинутую деревню призрачной дымкой. Вид заброшенного человеческого жилья поражал своей безнадежностью, словно время остановилось в момент паники, когда люди бросали все и бежали от надвигающейся угрозы. Покосившиеся заборы, распахнутые настежь ворота, через которые виднелись дворы с разбросанной поклажей. На огородах желтели неубранные ранние огурцы, а в садах под деревьями гнила опавшая черешня. Заколоченные окна домов смотрели на мир мертвыми глазами, а ветер гонял по улицам листья и мелкий мусор. Особенно удручающе выглядели поля за околицей. Золотистые колосья пшеницы склонились под тяжестью зерна, готового к сбору, но никому уже не нужного. Яровые посевы еще могут дотянуть до конца гона, а вот ранние озимые поспели как раз сейчас, после отъезда крестьян. Июнь выдался дождливым. Часть урожая полегла, превращаясь в гниющую массу. Природа не ждала человеческих проблем, она продолжала жить по своим законам, равнодушная к драмам и трагедиям. Возле одного из крайних домов что-то шевельнулось в высокой траве. Я натянул поводья, всматриваясь в тень под забором. Маленький рыжий клубок дрожал от холода и страха. Щенок, наверное, месяца 4 от роду. Худенький, с грязной шерстью и испуганными карими глазами. Видимо, потерялся во время эвакуации или просто испугался суеты и спрятался, а когда вышел, хозяев уже не было. Я спешился и медленно подошел к малышу. Тот поскуливал, но не убегал. Видимо, голод и одиночество пересилили осторожность. Взяв щенка на руки, я почувствовал, как его маленькое сердце колотится под ребрами. Зверек весил почти ничего, кожа до кости. Осторожно засунув его за отворот теплой куртки, я ощутил, как он прижимается к телу, ища человеческого тепла. Дружинники уже развернули работу на полях. Один из сержантов командовал группой из 10 человек, включающей 3 валькирий, которая осуществляла охрану работающих землепашцев. Те ловко срезали колосья, набивали тяжелые мешки и таскали их к подводам. Максим Арсеньев испытывал свою новую жатку, самодельное устройство на колесах, которое позволяло косить сразу широкую полосу. Механизм работал не без сбоев, но все же ускорял процесс в разы. Большие жатки, использовавшиеся на полях в глубине страны, не были рассчитаны работать на узких крестьянских клиньях, расчищенных среди деревьев, и уж тем более не могли проехать по узким лесным дорогам пограничья. А для того, чтобы сделать компактный агрегат для нынешних мест, у промышленников не доходили руки. Выживают как-то, и бог с ними. Так что аграрная культура здесь за прошедшую 1000 лет не слишком и изменилась. Наблюдая за слаженной работой, я почувствовал щекотку в области груди. Щенок устраивался поудобнее, согреваясь от моего тела. Малыш постепенно успокаивался. Его дыхание становилось ровнее. «Барин!» — окликнул меня один из дружинников. «Там, в доме с синими ставнями, кто-то есть». Выглянули в окно и спрятались, а на стук не отвечают. Я направился к указанному дому. Действительно, в одном из окон мелькнула тень. Постучав в дверь, я услышал шарканье и приглушенные голоса. «Кто там?» — донесся из-за двери дрожащий старческий голос. «Прохор Платонов, воевода Острога Угрюм. Откройте, дедушка». Дверь медленно приоткрылась, и в щели показался глаз пожилого мужчины. «А, барин, заходите, коли так». В избе оказались 3 стариков, супружеская пара лет 70 и еще один мужчина, видимо, их родственник. Все 3 выглядели упрямо и решительно, несмотря на очевидный страх в глазах. «Почему не эвакуировались с остальными?» — спросил я, садясь на предложенную лавку. «А куда нам, барин?» — хрипло ответил старик. «Здесь вся наша жизнь. Дом строил покойный отец, могилы предков рядом. Авось гон стороной пройдет, как 20 лет назад. 20 лет назад ваша деревня чудом уцелела», — терпеливо объяснил я. «Но сейчас ситуация иная. Бездушных стало больше, они более организованы. Оставаться здесь — верная смерть. Так нам уже немного осталось», — пожала плечами старуха. «Зачем в старости с места на место мотаться?» Я посмотрел на эти усталые, но еще живые лица. В их глазах читалось не желание умереть, а простое упрямство и привязанность к родным местам. «Да кому мы нужны? Обуза же», — махнул рукой старик. «Молодые должны жить, а мы свое пожили. Ваши жизни все еще ценны», — сказал я медленно. «С возрастом приходит опыт, мудрость. Этот опыт нужен вашим детям, внукам, односельчанам. После гона вы вернетесь домой, восстановите поврежденное. Но для этого вы должны остаться живы». Старики переглянулись. В их взглядах я увидел колебания. «Обещаете, что после нападения сможем вернуться?» — спросил один из них. «Клянусь», — твердо ответил я. «Более того, поможем с восстановлением разрушенного. У нас в Угрюме есть плотники, кузнецы, другие мастера». Через полчаса уговоров старики согласились. Пока они собирали самое необходимое, я вернулся к дружинникам. Сбор урожая шел полным ходом, уже загружены 2 подводы зерном, картофелем и поздними овощами. Этого поможет нам выдержать возможную осаду со стороны бездушных. Благодаря жатке Арсеньева работы удалось закончить за 2 часов, и вскоре наш небольшой обоз двинулся обратно в Угрюм. Старики ехали в отдельной повозке, укутанные теплыми одеялами. Щенок за отворотом куртки мирно спал, согревшись и успокоившись. У ворот Острога нас встретила группа детей. Они с любопытством разглядывали прибывших стариков и мешки с зерном. Когда я осторожно вытащил щенка, один из мальчишек вдруг вскрикнул: «Рыжик, Рыжик, это же ты!» Ребенок бросился ко мне, Глаза его наполнились слезами радости. «Дядя Прохор, это мой рыжик. Я думал, он пропал. Мы его искали перед отъездом, но не нашли». Щенок, услышав знакомый голос, завилял хвостом и заскулил. Я передал малыша владельцу, наблюдая за их трогательным воссоединением. Мальчик прижимал к себе питомца, а тот лизал ему лицо, повизгивая от счастья. «Спасибо, дядя Прохор», — всхлипывал ребенок. «Спасибо, что нашли его». Я хотел ответить что-то подходящее, но внезапно откуда-то из-за леса донесся звук яростной стрельбы. Автоматные очереди, взрывы гранат, крики. Звуки боя были еще далеко, но приближались. Глава 17. Звуки боя нарастали с каждой секундой. Я резко развернулся к ближайшим дружинникам, разгружавшим подводы у ворот. «Тревога!» — рявкнул я голосом, привыкшим командовать в битвах. 10 человек со мной, остальные — готовить оборону острога». Реакция была мгновенной. Бойцы бросили мешки с зерном, хватая оружие. Рядом со мной материализовался пиромант Безбородко. За ним подтянулись еще 9 дружинников, включая 2 валькирий. «Прохор!» На главную площадь выбежала Полина, сжимая в руках свой жезл. Ее ореховые глаза расширились от тревоги. «Что происходит? Кто-то ведет бой неподалеку», — коротко ответил я, проверяя ножны с мечом у левого бедра. «Возможно, путники попали в засаду бездушных, или враги пытались незамеченными подобраться». «Я с вами», — решительно заявила гидромантка. Спорить было некогда. Я кивнул и повернулся к постовому на стенах. «Найдите Бориса. Готовьтесь к возможной атаке на острог. Это может быть отвлекающий маневр». «Да, господин воевода». Я вскочил в седло, чувствуя знакомый прилив адреналина перед боем. Остальные последовали моему примеру. «За мной», — скомандовал я, пуская коня в галоп. Копыта лошадей выбивали дробь по утоптанной тропе. Вскоре деревья замелькали по сторонам размытыми тенями. Мы неслись сквозь лес, пригибаясь к гривам, чтобы не снесло ветками. Стрельба становилась громче, к автоматным очередям добавились взрывы гранат, чавканье разрубаемой плоти и гул магических заклинаний. Судя по интенсивности огня, кто-то вел организованную оборону против серьезного противника. Я мысленно выругался, сейчас бы очень пригодился скальп для воздушной разведки. Без него приходилось действовать вслепую. Лес внезапно расступился, и мы вылетели на открытое пространство. Картина боя развернулась перед нами во всей своей жестокой красоте. 2 десятка военных в камуфляжной форме отбивались от целой орды бездушных. 3 внедорожника стояли треугольником, создавая импровизированное укрепление. Вокруг них кипела схватка, стриги всех форм и фасонов пытались прорваться к людям, а более медленные, но живучие трухляки напирали своей массой. Бойцы действовали слаженно, профессионально. Автоматные очереди косили наступающих тварей, гранаты разрывали их скопления. 2 магов, пироманты, судя по ледяным копьям, криомант, прикрывали фланги заклинаниями. Раненых оттаскивали в центр периметра, где кто-то оказывал первую помощь. Но мое внимание приковала одна фигура на краю этого организованного хаоса. Сердце вдруг ёкнуло узнаванием, словно пропустило удар. Хильда. На мгновение мне показалось, что это моя оставшаяся в далеком прошлом возлюбленная и жена танцует сейчас танец смерти. Наваждение мелькнуло и пропало. Нет, ни она и даже не похожа. Разве что движениями, стремительными и точными. Так что я залюбовался. Высокая женщина с длинными медно-рыжими волосами, заплетенными в косу, двигалась среди врагов как смертоносный вихрь. В ее руке сверкал одноручный меч необычного серебристо-синего оттенка. Я сразу узнал грозовой булат, редчайший сплав, способный накапливать и проводить магическую энергию стихии воздуха. Стремительная, как вихрь, девушка металась в самой гуще боя, и вокруг нее творилось настоящее безумие. Правой рукой она рубила с хирургической точностью, вокруг клинка вращались почти невидимые режущие потоки воздуха, превращавшие и без того смертоносный металл в орудие чудовищной силы. Каждый удар не просто отсекал конечности или головы тварей, воздушные лезвия расширяли раны, превращая их в зияющие провалы, из которых фонтанировала черная кровь. Каждое движение было выверено до миллиметра, а магически усиленный клинок оставлял за собой следы такой разрушительной мощи, что плоть твари просто рвалась на куски. Левой же рукой она направляла магический жезл то на одну, то на другую тварь. Когда стрига попыталась зайти сбоку, женщина даже не повернулась, просто выбросила в его сторону артефакт, и сжатый до отказа воздушный полумесяц прошел сквозь монстра, разрезав его пополам от макушки до пяток. Она двигалась с какой-то яростной, дикой грацией. Звенящий от накопленной энергии меч рассек трухляк от плеча к бедру, разворот, и новое воздушное лезвие срезало голову массивной стриги в 10 метрах от нее. 11 часов, гранаты. Ее голос, хриплый от боевого клича, разнесся над полем боя. Марков, прикрой Степанова. Елена, экономь патроны, целься в голову. Команды были короткими, точными. Бойцы выполняли их мгновенно, что говорило о железной дисциплине и авторитете командира. Это была не хрупкая красавица из высшего света, а воительница. Настоящая валькирия, рожденная для битвы. В ее движениях читалась не просто техника, а страсть, обжигающее пламя, которое заставляло кровь быстрее бежать по венам. И хор бездушных покрывала ее форму, но она не обращала внимания. Прядь волос выбилась из косы и прилипла к вспотевшему лбу. Она смахнула ее окровавленной рукой, оставив черный след на щеке, и в этом простом жесте было больше изящества, чем в танцах самых умелых придворных дам. Стрига попыталась зайти ей за спину, но девушка словно почувствовала опасность. Резкий разворот, и вихревой клинок распорол твари брюха, попутно срубив вскинутые передние лапы. Смоляная кровь брызнула фонтаном, но она уже крутанулась к следующему противнику. Заметив приближение группы людей, несколько стрелков развернули стволы в нашу сторону. Я уже готовился поставить каменные заслоны на пути пуль, когда девушка бросила взгляд в нашу сторону. «Свои!» — гаркнула она, когда ее взгляд упал на мой отряд, точнее, на Полину. «Это Белозерова! Не стрелять!» Я выхватил меч из ножен, одновременно трансформируя его в глефу, с силой оттолкнулся от седла, бросив себя ввысь по дуге, и активировал воздушный шаг. Мир замедлился, и я рухнул в самую гущу боя. Лезвие из сумеречной стали вспороло плоть стриги, развалив ее на два вонючих ломтя. Уйдя в кувырок, следующим движением я снес головы паре трухляков, третьим вскрыл подбрюшье стриги в теле мутировавшего лося. Черная кровь заливала землю, превращая ее в скользкую, чавкающую под ногами кашу. Волна боя вынесла меня прямо к девушке с мечом. Краем глаза я заметил, как массивная человекоподобная стрига обходит рыжеволосую командиршу сзади, пока та добивала другого монстра. Не думая, я развернулся и выбросил в сторону монстра каменный клинок. Гранитное копье пробило тварь насквозь, пригвоздив ее к земле. В тот же момент я почувствовал движение воздуха за спиной, но режущий вихрь прошел в сантиметре от моей головы, и я услышал влажный звук разрубаемой плоти. Обернувшись, увидел расколотый череп стриги волка, которая почти дотянулась до меня когтями. На миг наши с незнакомкой взгляды встретились. Ее глаза полыхали боевым азартом, но в их глубине мелькнуло что-то еще, признание равного. Она чуть кивнула, и мы снова развернулись к врагам, продолжая смертельную пляску. Мои дружинники атаковали ряды бездушных с флангов. Безбородка сжигал трухляков пачками, валькирии работали слаженной парой, прикрывая друг друга. Полина заморозила группу бздыхов, превратив их в ледяные статуи. Постепенно натиск тварей ослабевал. Последние враги падали под градом пулей и ударами клинков. Поле боя покрылось изуродованными телами монстров. Черная кровь пропитала землю. «Проверить раненых!» — скомандовала рыжеволосая женщина, вытирая меч о штанину убитой твари, когда-то бывшей грузным мужчиной. «Собрать кристаллы!» «Дозоры по периметру!» Я выдернул глефу из тела последнего трухляка и огляделся. Поле боя представляло собой жуткое зрелище, больше полусотни трупов бездушных устилали землю, но люди выстояли. Несколько раненых не в счет, ее люди бросились выполнять приказы с четкостью, говорящие о долгой совместной службе. Она повернулась ко мне, и я снова почувствовал это странное притяжение. Высокая, лишь на полголовы ниже меня ростом, что для женщины было редкостью. Старше и Полины, и Василисы, лет 25 или около того. Под испачканной кровью формой угадывалась красивая, атлетическая фигура, выдававшая годы упорных тренировок. Медно-рыжие волосы, собранные в тугую косу с вплетенными металлическими кольцами, частично растрепались во время боя. Несколько прядей обрамляли лицо с резкими, но привлекательными чертами, высокие скулы, прямой нос и волевой подбородок с небольшой родинкой. Шрам через левую бровь придавал ей особую, хищную красоту. Но серо-голубые глаза цвета штормового моря смотрели прямо и честно. Даже залитая кровью твари, с грязью на лице, она излучала особую харизму, не красоту в привычном понимании, а притягательность силы и уверенности. Это была не изнеженная аристократка, от скуки играющая в войнушку, а настоящая ратница, закаленная в горниле сражений. Поленица один, шагнувшая на поле боя прямиком из древней былины. Я поймал себя на том, что не могу отвести взгляд. Почувствовал, как что-то сжалось в груди. Не от покидающего тело адреналина, это чувство я знал слишком хорошо. Нет, это было иное. Словно молния прошла через мое тело, оставив странное тепло и одновременно холод. Время замедлилось, и я будто впервые по-настоящему увидел ее, хотя что-то в ней отзывалось болезненно знакомым. Моя. Пронеслось в голове, и я тут же одернул себя. Что за бред? Я даже не знаю, кто она такая. Но сердце упрямо стучало. Моя, моя, моя. Благодарю за помощь, сударь. После боя ее голос звучал с легкой хрипотцой. Княжна Засекина Ярослава Федоровна, капитан ратной компании «Северные волки» к вашим услугам. Полина сбоку от меня напряглась, как готовая к броску кошка. Она переводила пристальный взгляд с Ярославы на меня и обратно, а затем шагнула ближе. Ее пальцы побелели от того, как сильно она сжимала рукоять своего жезла. Боярин Платонов Прохор Игнатьевич, воевода Острога Угрюм, представился я, стараясь не обращать внимания на ревнивые взгляды Белозеровой. Рад был помочь. Что привело вас в эти края? Засекина оглядела поле боя, где ее люди методично добивали подергивающихся тварей и собирали кристаллы эссенции. Ехали по дороге, когда эта мразь вывалилась из леса, она вытерла лоб тыльной стороной ладони, вновь размазывая грязь. Судя по количеству, это первые отголоски надвигающегося гона. Обычно бездушные не собираются такими толпами без причины. Сударыня, в голосе Белозеровой зазвенел лед, вы так и не объяснили, что делаете здесь. Насколько мне известно, база северных волков расположена в Твери. И, кстати, княжна, Полина сделала многозначительную паузу. Любопытно слышать этот титул, учитывая, что князей Засекиных в Содружестве вообще не существует. Ярослава медленно повернулась к гидромантке, и ее лицо окаменело, а губы сжались в тонкую линию. «Пока я жива, графиня», – процедила она сквозь зубы, – «у меня сохраняются все права на престол Ярославского княжества. Шереметьевы могут сколько угодно играть в князей на моей земле, но это не делает их власть законной». Засекина резко сменила тему, но злость в ее голосе никуда не делась. «А что касается нашего присутствия здесь, ваш отец нанял нас». Приказал вывести вас из Угрюма до начала гона. Сказал, что вам слишком опасно оставаться в пограничье во время нашествия тварей. Что? Полина побагровела. Я никуда не поеду. У меня контракт, Ярослава пожала плечами. Граф Белозеров щедро заплатил, чтобы мы обеспечили вашу безопасность. Почувствовав, как во мне поднимается холодная злость, я шагнул вперед и встал между женщинами. Пока я жив, никто не заберет отсюда графиню Белозерову против ее воли. Мой голос прозвучал спокойно, но в нем слышалась сталь. Ни за какие деньги. Бойцы северных волков напряглись, руки потянулись к оружию. Мои дружинники ответили тем же. Воздух между двумя отрядами почти искрил от напряжения. Засекина смерила меня оценивающим взглядом, словно прикидывая шансы в возможной схватке. Долгий момент мы смотрели друг другу в глаза. Наконец она вздохнула и покачала головой. Граф предупреждал, что его дочь может упрямиться. В контракте прописано, если графиня откажется ехать, мы должны обеспечить ее безопасность там, где она находится. А это означает защиту вашего поселения. Напряжение спало так же быстро, как возникло. Бойцы убрали руки от оружия. «Значит, добро пожаловать в Угрюм», — сказал я, чувствуя странное облегчение от того, что рыжеволосая валькирия останется поблизости. «Где остальные ваши бойцы?» — спросил я, оглядывая два десятка воинов. «Насколько мне известно, в северных волках полсотни отборных воинов». Ярослава удивленно вскинула брови. «Откуда такая осведомленность? Ваша ратная компания на слуху», — пожал плечами я. «Специализация на штурмовых операциях, тактика стремительного прорыва. Говорят, вы никогда не бросаете своих и справедливо относитесь даже к пленным. На самом деле я навел справки после того, как Фадеев упомянул о продаже им снайперских винтовок, но признаваться в этом не стал. Впечатляет», собеседница окинула меня новым взглядом. «На такое рисковое дело, как возможная защита пограничного поселения в условиях гона, я взяла только бессемейных. К тому же после последней операции у нас остались раненые в Твери, не хотела рисковать всем составом». Она оглядела моих бойцов с профессиональным интересом. «Ваши, к слову, неплохо дерутся для лопоухих крестьян и охотников. Почти как настоящие солдаты. Почти», я театрально вздохнул. Вы правы, настоящие солдаты умеют проигрывать с достоинством, а мои упрямо побеждают. Посмотрим, в ее глазах мелькнул огонек вызова. Объединенный отряд двинулся к угрюму. Северные волки ехали на своих внедорожниках, мы верхом. По мере приближения к острогу я краем глаза наблюдал за реакцией наемников. Сначала издалека они увидели двойной частокол внешнего периметра и выдающиеся вперед бастионы. Когда же перед ними предстали гласис, мощные стены с равелинами башнями и теналем перед вратами, даже видавшие виды ветераны присвистнули. Ярослава старалась сохранить невозмутимость, но я заметил, как расширились ее глаза при виде укреплений. Неплохо для лопоухих крестьян, не удержался я от ехидства. Сойдет, она пожала плечами, но в голосе слышалось неподдельное уважение. Для пограничья это вообще чудо инженерной мысли. Внутри острога я быстро ввел своих соратников в курс дела. Василиса подошла ближе, и я заметил, как она с Полиной обменялись тихими репликами, а затем и многозначительными взглядами. Обе теперь косились на высокую рыжеволосую княжну с плохо скрываемой ревностью. Только этого не хватало, мысленно вздохнул я. Бойцы северных волков выгружали снаряжение из машин. Ярослава остановилась, заметив винтовки в руках дозорных на стенах. «Знакомые стволы», — произнесла она задумчиво. «Очень знакомые. Ну да, ведь их вам продал я через Фадеева». В голосе прозвучала ирония. В глазах княжны отразилось искреннее удивление. «А откуда они у вас?» — с интересом уточнила она. «У поляков затрофил. Забредали к нам тут одни горячие головы. Экскурсия по нашему краю им не понравилась. Напрочь. Поляки такими не воюют», — возразила она, и любопытство в ее глазах разгорелось еще сильнее. «Правда? Буду знать», — я пожал плечами с самым невинным видом. «Видимо, это были неправильные поляки, с неправильными винтовками». Засекина фыркнула, но расспрашивать дальше не стала. К нам подошел Борис, выглядевший взволнованным. «Воевода, можно на пару слов? Есть разговор». Я кивнул собеседнику и повернулся к Ярославе. «Располагайтесь пока, мои люди покажут, где можно разместиться». Отойдя в сторону с командиром дружины, я заметил его необычное возбуждение. Обычно спокойный и рассудительный охотник едва сдерживал эмоции. «Что случилось?» – спросил я, когда мы отошли достаточно далеко. «Во время сбора урожая в Копнино наши нашли кое-что интересное», – Борис понизил голос. «Целую поляну каких-то незнакомых чернотрав. Я взял образцы», – показал Зарецкому. Он чуть в обморок не упал от восторга. «И что это за растение?» «Сам не знаю, но Александр сказал, что это настоящее сокровище. Говорит, раньше такого там точно не было, видимо, выросло за последние дни. Сами ж говорили, что перед гоном чернотравы тянутся как на дрожжах». Заинтригованный, я направился к лаборатории Зарецкого. Борис шел рядом, продолжая объяснять. «Поляна большая, метров 100 в диаметре, и вся покрыта этой травой. Выглядит жутковато, серебристые стебли с черными листьями, да еще светится». В лаборатории нас встретил суетливый алхимик. На столе перед ним лежали образцы растения, действительно необычного вида. Тонкие серебристые стебли переливались на свету, а бархатистые черные листья имели серебряные прожилки. «Прохор Игнатьевич». Зарецкий буквально подпрыгнул от радости. «Это невероятная находка. Лунный покров – редчайший вид чернотрав. Лунный покров, я взял в руки один из образцов, ощущая странное покалывание в пальцах. Первый раз слышу. Неудивительно». Алхимик засуетился, доставая какие-то записи. «Я изучил этот вопрос. Нашел кое-какую информацию в эфирните. Это растение появляется только перед гоном. В обычное время его просто не существует». Молодой человек ткнул пальцем в экран магафона. «Смотрите, его главное свойство – усиление магического дара. Если правильно обработать листья и создать настойку, она временно усиливает убойную мощь творимых заклинаний. Представляете, это звучало особенно интересно в контексте нашего с ним недавнего разговора о закреплении и усилении человеческого тела с помощью алхимии. Ох-хо-хо», – выдохнул я. «Но наверняка есть подвох». «Есть», – Зарецкий кивнул. «Собирать нужно только ночью, иначе растение теряет свойства. Это», — он кивнул на сорванный экземпляр, — «уже годится только для салата. И сборщик должен иметь хотя бы минимальный магический дар. Обычные люди получают ожоги от прикосновения. Плюс создание настойки весьма сложное, нужны особые реагенты и точное соблюдение температурного режима. Я принял решение мгновенно. Собираем всех, кто имеет магический дар и может работать. Выделяем усиленную охрану. Минимум 30 бойцов. В преддверии гона бездушные тоже активизируются. Я составлю подробную инструкцию по сбору, пообещал Зарецкий, и подготовлю емкости для хранения. Кстати, как там наши подопечные? Вспомнил я о Дмитрии и Раисе. Лицо алхимика просветлело. Отличные новости. Удалось полностью стабилизировать их состояние. Магический дар пробудился окончательно. Вот только я не смог определить их стихийную предрасположенность. Возможно, вам стоит самим посмотреть. Так или иначе, метаболизм постепенно приходит в норму. Еще пара недель наблюдения, и можно будет считать их полностью здоровыми. Хорошо, продолжай наблюдение. Покинув лабораторию, я вернулся на центральную площадь. Бойцы северных волков уже обустроились в одном из пустующих бараков, возведенных для беженцев, прибывающих из Сергиева посада. Заметив меня, Ярослава отделилась от своих людей и подошла. «Боярин, нам нужно поговорить. Наедине». Я кивнул, и мы отошли к одной из хозяйственных построек, где нас никто не мог подслушать. Княжна скрестила руки на груди и окинула меня оценивающим взглядом. «Давайте на чистоту», — начала она без предисловий. «Я понимаю, что это ваше поселение, но по контракту я отвечаю за безопасность графини Белозеровой, а значит, и за оборону Угрюма. Допустим, у меня за поясом почти 10 лет военной службы», — продолжала Засекина. «Сначала в Стрельцах, потом создала с нуля собственную ратную компанию. За 5 лет мы провели десятки успешных операций. Я не хвастаюсь, просто объясняю вам масштаб лежащей между нами пропасти в том, что касается боевого опыта. Мои люди – профессионалы, прошедшие массу сражений. Без обид, но ваши крестьяне и охотники». Я прислонился к стене, с интересом наблюдая за ней. Вот стоит передо мной гордая воительница, уверенная в своем профессионализме, и пытается объяснить недалекому деревенскому воеводе, как правильно организовать оборону. «Забавно, лопоухие», — подсказал я с улыбкой. Она поморщилась. «Я не это имела в виду. Просто они не обучены современной тактике. Не знают, как правильно строить эшелонированную оборону, организовывать сектор обстрела, ротацию постов». Я слушал ее профессиональную лекцию, стараясь сохранять серьезное выражение лица. Она так старательно и обстоятельно втолковывала мне азы тактики, размахивая руками для убедительности, что на ее щеках появился румянец. Огненноволосая воительница пытается научить старого волка охотиться, и даже не подозревает, насколько это очаровательно. «Спокойно, Прохор, ты же не мальчишка, поэтому я предлагаю разделить зоны ответственности», — закончила княжна. «Мои люди возьмут на себя ключевые участки обороны, а ваши будут выполнять вспомогательные функции». «Понятно», — кивнул я. «То есть вы хотите командовать обороной Угрюма?» «Я хочу, чтобы мы выжили», — отрезала она. «И для этого нужна четкая иерархия. Руководить должны профессионалы. Вот и все. Надеюсь, ваше самолюбие от этого не будет задето. Какая же она мила в своей самоуверенности. Искренне считает местных неумелыми простаками, а меня — выскочкой, случайно получившим власть. И ведь не поймет, если начну объяснять про десятилетия войн в прошлой жизни. Знаете что, княжна, я оттолкнулся от стены и подошел ближе. А как вы относитесь к состязаниям? Один поленится, дева-воительница в русских былинах, женщина-богатырь. Глава 18. Состязание. Ярослава приподняла бровь, и шрам над левым глазом чуть изогнулся. Между нашими людьми, я кивнул, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. Сначала удивление, затем заинтересованность, и, наконец, азарт охотника, почуявшего достойную добычу. Именно. Несколько дисциплин, чтобы объективно оценить уровень подготовки. Рукопашный бой, 1 на 1. Поединок на холодном оружии между лучшими фехтовальщиками с каждой стороны. Стрельба по мишеням, и снайперская на точность, и скоростная по множественным целям, и магическая дуэль между бойцами равного ранга. Княжна скрестила руки на груди, прислонившись к стене амбара. В ее серо-голубых глазах плясали искорки интереса. «Неплохой набор». «Согласна», она чуть наклонила голову. «Но есть еще кое-что. У вас в Остроге неправильно организована дозорная служба. Слишком большие промежутки между постами, нет перекрестного наблюдения секторов. Любой маломальский опытный диверсант проберется внутрь незамеченным». Я едва сдержал улыбку, слушая ее критику. «Стоит передо мной эта медноволосая эфурия, серьезная как на военном совете, и рассказывает мне, про неправильную организацию дозорной службы. Будто я вчера родился и не строил укрепления от уральских гор до южных степей. Забавно, как усердно она пытается разъяснить мне основы военного дела, морща лоб от сосредоточенности, и ведь искренне переживает, что этот деревенский воевода не понимает таких элементарных вещей. Впрочем, если отбросить эмоции, для эффективного боевого взаимодействия обе стороны должны начать уважать друг друга, а уважение не возникает на пустом месте, его нужно заслужить. К тому же, это отличные учения для моей дружины перед настоящими испытаниями, своего рода кульминация их подготовки за последние месяцы. Хорошо, я усмехнулся, тогда предлагаю проверить на практике. Ставьте своих дозорных на стены, как считаете нужным, а я отправлю нескольких бойцов с задачей скрытно проникнуть в острог и прозвонить в колокол на главной площади. Ярослава выпрямилась, и в ее позе появилось что-то хищное. Принято. Когда? Проверку дозоров проведем сегодня вечером. Остальные состязания, завтра утром, после отдыха. Отлично, княжна ухмыльнулась. Утру вам нос, боярин. Сами увидите разницу между профессиональными солдатами и вашими ополченцами. Она сделала паузу, задумавшись. Хотя 20 человек физически не могут эффективно контролировать весь периметр. Слишком большая протяженность стен, невозможно перекрыть все сектора. Я молча ждал продолжения, понимая, к чему она клонит. Предлагаю сконцентрировать моих людей на одном бастионе, продолжила княжна, западном, например, и вашим нужно будет проникнуть именно через него, иначе это будет не проверка мастерства, а банальная игра в числа. Предложение было разумным. Сосредоточив все силы в одном месте, северные волки смогут организовать действительно плотную оборону, и моим придется проявить настоящее умение, чтобы прорваться. Согласен, кивнул я, западный бастион так западный, однако замечу, что, если вы планируете использовать магические средства обнаружения противника, я пошлю мага, если же, караул будет вестись обычными методами, я отправлю бойца, лишенного дара, пускай все будет честно, как скажете, равнодушно отозвалась собеседница, давайте без магии, проверим исключительно выучку наших людей, а не силу их дара, хорошо, да, кстати. Собеседница вопросительно вскинула соболиные брови, и я на мгновение залюбовался тем, как изящно они изгибаются. Даже в полумраке амбара ее лицо казалось выточенным из мрамора. Резкие черты смягчались игрой теней. «Мы забыли обсудить самое важное», — продолжил я, делая паузу для эффекта, «что достанется победителю». Ярослава фыркнула и скрестила руки под грудью, жест, который подчеркивал ее атлетическую фигуру даже под грубой военной формой. «Мне казалось это очевидно», — отмахнулась княжна. «Если вы одержите победу, я признаю подготовку ваших бойцов достойной и больше не буду лезть с непрошенными советами. В обратном случае, мы поступим ровно так, как я предлагала в самом начале. Ценный приз, не спорю, но немного скучный, не находите?» Я позволил себе лукавую улыбку, наблюдая, как в ее серо-голубых глазах вспыхивают искорки настороженности. «Я вижу, у вас уже есть что-то на уме, боярин», она чуть прищурилась, изучая мое лицо. Прядь медно-рыжих волос выбилась из уложенной косы и упала на лоб, но Засекина не стала ее убирать, полностью сосредоточившись на разговоре. «Верно, в случае проигрыша вы будете должны мне один танец. Как вам такое предложение?» Воздух между нами словно наэлектризовался. Ярослава замерла, и на ее лице промелькнула целая гамма эмоций, удивление, возмущение, растерянность. «Вы издеваетесь, что ли?» Ее голос стал ниже и опаснее, как рычание загнанной в угол рыси, а правая рука инстинктивно легла на рукоять меча. «Нисколько, я сделал шаг ближе, сокращая расстояние между нами. Просто танец с красивой княжной, главой прославленных северных волков, кажется мне достойной наградой за столь большое достижение, как превосходство сиволапых крестьян над искусными и опытными военными. Эффект превзошел все ожидания. Грозная воительница, не так давно рубившая бездушных направо и налево, вдруг смешалась и покраснела, как самая обычная девушка. Румянец расползался по ее молочно-белой коже, поднимаясь от шеи к щекам. Если бы не увидел своими глазами, ни за что бы не поверил, что княжна Засекина способна на такую реакцию. Да но она запнулась, явно пытаясь собраться с мыслями. Кончики ее ушей тоже порозовели, что выглядело невероятно трогательно. «Вы что же, не верите в собственную победу и мастерство ваших воинов?» Поддел ее я, наслаждаясь моментом. «Когда еще увидишь, как теряется бешеная волчица?» Моя провокация сработала. Ярослава выпрямилась, глаза сверкнули боевым азартом, вытеснив смущение. «Вы несносный человек, вам это говорили», — выпалила Засекина, тыча в меня пальцем. На мгновение в ней проглянула не закаленная в боях военачальница, а обычная девушка, которую застали врасплох. Доводилось, по моим губам пробежала ухмылка, но обычно это звучало не столь очаровательно. Княжна открыла рот, собираясь что-то сказать, но передумала. Глубоко вдохнула, взяла себя в руки и снова стала собой, уверенной и опасной. «Хорошо», — в ее голосе зазвенела сталь. «А что же получу я в таком случае? А чего бы вам хотелось?» — спросил я, искренне заинтригованный. Ярослава задумалась, постукивая пальцем по рукояти меча. В ее глазах мелькнуло что-то хищное. Потом губы изогнулись в довольной улыбке. «Еще 5 снайперских винтовок из ваших запасов, взятых у неправильных поляков», — наконец выдала она, и по интонации было ясно, в мою легенду она не верит ни на грош. Я рассмеялся. «Практичная девушка, вместо романтических глупостей требует оружие. Впрочем, чего еще ожидать от профессиональной военной? Меня это устраивает», — кивнул я. «Значит, по рукам?» Мы пожали друг другу руки, скрепляя договор, и рукопожатие затянулось чуть дольше необходимого. Ее ладонь была теплая и сухой, с характерными мозолями от меча, рука воина, а не избалованной дворянки. Наши взгляды встретились, и в воздухе повисло странное напряжение, не враждебное, но заряженное чем-то иным. Первой опомнилась Ярослава. Она выдернула руку и отступила на шаг, снова пряча смущение за маской профессионализма. «Что ж, посмотрим, кто сегодня будет танцевать», — бросила она через плечо, разворачиваясь к выходу. «И кто получит винтовки?» Я смотрел вслед удаляющейся девушке, пока ее фигура не скрылась за углом здания, и только тогда осознал, что делаю. Усмехнулся собственной глупости. «Флиртую с женщиной. Сколько лет прошло с тех пор, как я позволял себе подобное? Танец. Я попросил у нее танец». Хильда любила танцевать, кружилась по залу, как неземное создание, а я топтался рядом, стараясь не наступить ей на ноги. Она смеялась и говорила, что для императора я танцую отвратительно. Легкий укол вины кольнул где-то под ребрами. Ее образ всплыл в памяти, уже не такой острый, как раньше. Годы сгладили боль, оставив лишь теплые воспоминания и легкую грусть. Я давно принял ее смерть, научился жить дальше, но вот полюбить снова так и не смог, да и не искал, если честно. А теперь эта рыжеволосая валькирия, что-то в ней заставляет меня вести себя как мужчину, заинтересованного женщиной. Непривычное ощущение после стольких лет. Я покачал головой, отгоняя лишние мысли. Не время для этого. Впереди гон, оборона острога, жизни сотен людей на кону. Впрочем, небольшая встряска не помешает. Может, хватит уже изображать из себя вдовца-отшельника? В конце концов, это всего лишь танец. Если, конечно, мои лопоухие крестьяне сумеют обставить ее хваленых профессионалов. Выбросив все мысли из головы, я направился в свой дом, попросив встреченного подростка разыскать и позвать мой боярский спецназ. Когда одни ступили в гостиную, я начал без предисловий. «Есть задание. Сегодня вечером вам нужно проникнуть через западный бастион, который будут охранять люди Засекиной, добраться до колокола на главной площади и прозвонить в него». Гаврила хмыкнул. «Проверка дозоров, можно и так сказать. Покажем наемникам, на что способны лопоухие крестьяне». Михаил, массивный детина с обманчиво добродушным лицом и парадоксальным образом действительно оттопыренными ушами, ухмыльнулся. «Давно пора размяться, а то все тренировки до тренировки». Ярослав кивнул с серьезным видом. «Можем изучить подходы заранее, разумеется. У вас есть время до заката. Но помните, волки тоже не дураки, будут начеку». Евсей просто кивнул. Он редко тратил слова попусту, предпочитая говорить делом. «Покажем себя, воевода», — заверил Гаврила от имени всех. «Не посрамим честь острога». Оставив бойцов обсуждать детали операции, я направился в мастерскую. По пути заглянул на склад, прихватив слитки сумеречной стали из стратегического запаса. Проходя мимо кузницы, увидел, как помощники вовсю лили там пули. Ну а меня ждала более тонкая работа. Добравшись до мастерской, я сначала создавал латунные гильзы, используя свой талант. Металл послушно тек под моими пальцами, принимая нужную форму. Затем настал черед сумеречной стали. Тончайший слой редчайшего металла покрыл свинцовые сердечники, превращая обычные пули в нечто особенное. Работа требовала предельной концентрации, сумеречная сталь капризна и не терпит небрежности. Мысленно я усмехнулся, представив реакцию любого знающего человека из Содружества. Использовать сумеречную сталь для пуль – это все равно, что стрелять по врагам чистым золотом. Нет, даже в разы дороже. Но дело было не только в превосходной бронебойности. Да, такие пули пробьют даже усиленный хитин стрик или старых жнецов, на время заблокируют регенерацию любой твари. Однако имелась и другая причина, известная пока только мне. Причина, ради которой стоило потратить драгоценный металл именно сейчас, перед гоном. Я методично покрывал сотни пуль за раз, стараясь сделать покрытие максимально равномерным. Когда резерв подошел к концу и последняя пуля получила свою серо-синюю оболочку, за окнами уже сгущались сумерки. Самое время проверить, насколько хороши дозоры северных волков. Гаврила лежал в высокой траве у кромки леса, в сотне метров от крепости, изучая северный бастион. Вечерние сумерки окутывали острог, но худощавый охотник различал каждую деталь укреплений. Двойная линия рвов опоясывала подступы, за ними высился такой же двойной частокол. Башни капонира выступали вперед, позволяя простреливать мертвые зоны. Ирония ситуации слегка раздражала. Укрепления, созданные для защиты от внешних угроз, теперь служили щитом для оппонентов. Северные волки заняли позиции всего час назад, но Гаврила уже отметил их профессионализм. Часовые меняются каждые полчаса, между постами идут регулярные переклички через амулеты связи, а дозорные непредсказуемо обходят периметр. Настоящие профи. Охотник покосился влево, где в полусотне метров должен был залечь Михаил. Справа, ближе к восточной стороне бастиона, затаился Ярослав. А Евсей, черт его знает, где он сейчас. Тот всегда умел появляться из ниоткуда не хуже самого Гаврилы. План был прост, каждый действует самостоятельно. Если поймают одного, остальные продолжают попытки. Но была у них и договоренность, помогать друг другу, если представится возможность. Гаврила ждал почти полчаса, изучая ритм смены караула. Наконец, он начал движение, используя каждую складку местности. Каждый метр давался с трудом, приходилось замирать при малейшем подозрительном звуке. Трава шуршала под телом, но разведчик двигался в ритме ветра, маскируя шорохи естественными звуками. Первый ров. Спуститься было несложно, склон гласисопологий, специально сделанный для лучшего обстрела. А вот подняться с другой стороны под носом у часовых. Он уже собрался метнуться, когда внезапно свело левую икру. Разведчик стиснул зубы, массируя мышцу, пока судорога не отпустила. Слишком долго лежал неподвижно в траве. Гаврила выждал момент, когда дозорный на ближайшей башне повернулся к напарнику и проскользнул вверх по склону. 10 быстрых шагов в сумраке, и он уже прижался к основанию частокола. Сердце колотилось как бешеное, но охотник заставил себя дышать ровно. Прислушался. Шаги часового на башне, размеренные, спокойные, не заметил. Теперь самое сложное – преодолеть двойную стену. Гаврила достал из-за пояса моток тонкой веревки с небольшим крюком, метнул вверх, стараясь попасть между бревнами. Разведчик полез вверх, благодаря всех богов за годы лазания по деревьям и скалам. Во время преодоления внешней стены острая кромка бревна неудачно уколола предплечье, порвав темную одежду. Гаврила сдавил рану, чувствуя, как теплая кровь сочится между пальцев. Нужно было терпеть, любая капля на земле выдаст его присутствие. Охотник замер в узком пространстве между ними, лежа животом на гальке и утрамбованной земле. Здесь было темнее, свитоком не освещали внешнюю сторону, оставляя промежуток в тени. В этот момент за второй, внутренней кромкой частокола зазвучали голоса. «Алло, третий пост, как дела?» Донесся хриплый бас из амулета связи. «Все спокойно», ответил часовой в метре от Гаврилы. «Проводим плановый обход». Охотник вжался в землю так, что едва мог дышать. Доски помоста скрипели почти у него над головой. «Говорю тебе, зря княжна согласилась на эту затею», продолжил часовой уже своему напарнику. «А что ей оставалось?» Местный воевода встал в позу. «Надо показать превосходство, чтобы потом не было вопросов, кто главный. Да какое превосходство! Посмотри на этих деревенщин. Может, стрелять и научились, но против профи». Голоса удалились. Молодой охотник выждал еще несколько минут, прислушиваясь, затем продолжил движение. Вот он перемахнул гребень, и перед ним открылось внутреннее пространство бастиона. Волки расставили людей грамотно, по всем правилам военной науки. Парные посты на ключевых точках, одиночные дозоры между ними. Свитоком не расположены так, чтобы минимизировать тени. Профессионалы, черт бы их побрал. Спустившись по внутренней стороне бастиона, Гаврила двинулся к центру острога. Приходилось идти в обход, использовать тени от построек, иногда просто лежать и ждать, пока дозорный пройдет мимо. Дважды его едва не засекли, оппоненты умели смотреть по сторонам. Один раз ему пришлось 10 минут лежать, забившись под крыльцом и поджав ноги, пока патруль проходил в метре от его лица. Добираясь к центру острога, охотник использовал каждую тень, каждое укрытие. Время шло, и он начал понимать, что план может провалиться, слишком плотно противники контролировали территорию. Наконец, впереди показалась главная площадь. Колокол висел на высоком столбе в центре, а рядом дежурили двое бойцов. Они стояли спиной друг к другу, контролируя все подходы, и каждые несколько минут докладывали в амулеты о состоянии поста. «Вот же ж», — мысленно выругался Гаврила, — «в одиночку тут точно не пройти. Даже если вырубить одного, второй поднимет тревогу раньше, чем удастся добраться до колокола». Охотник огляделся, и его внимание привлекло движение на крыше дома слева. Евсей каким-то чудом забрался туда и теперь выглядывал из-за конька кровли. Их взгляды встретились. Евсей приложил ладони к губам и издал тихое уханье, идеальная имитация совы. Гаврила понял неозвученный план и кивнул. В этот момент с противоположной стороны бастиона донесся приглушенный шум, крики, топот ног. Амулеты связи у часовых ожили. Второй пост, задержали одного гаврика. Повторяю, задержали одного лазутчика. Усиливаем бдительность на всех постах. Часовые у колокола переглянулись и еще плотнее сжали кольцо вокруг площади. Гаврила сглотнул, кого-то из товарищей взяли. Времени на раздумья больше не было. Евсей начал красться по крыше к противоположному краю площади, специально издавая шум. Что там? Насторожился один из часовых. Проверь. Кивнул второй, не сводя глаз с других подходов. Но тут Евсей специально хрустнул кровлей. Грохот в ночной тиши прозвучал как выстрел. Там кто-то есть. Оба волка рванули к дому, откуда донесся шум. Гаврила не упустил шанс. Метнулся к столбу и полез вверх с ловкостью белки. Рана на предплечье кровоточила, пальцы скользили, но он карабкался вверх с отчаянной решимостью. Миг, и худощавый охотник дернул за веревку. Старый колокол разразился громким звоном, разносящимся над острогом. «Есть!» Не удержался от победного выкрика Гаврила, скользя вниз по столбу. Волки окружили его в считанные секунды, но разведчик только ухмылялся. Дело сделано. А там, на крыше, Евсей уже растворился в темноте, того голыми руками не возьмешь. «Эй, парни!» Гаврила ухмыльнулся, показывая, что не собирается сопротивляться. «Не кипятитесь! Это шучение! Зато теперь знаете, где у вас дырки в обороне!» Командир волков, коренастый боец с сержантскими нашивками, сплюнул. «Повезло тебе, деревенщина. В настоящем бою ты бы уже валялся с перерезанным горлом. Может, и так», — согласился Гаврила. «А может, и нет. В настоящем бою я бы не стал звонить в колокола. Есть дела и поважнее. Например, к твоей матушке заглянуть». Молодой охотник расплылся в дерзкой улыбке. «Что ты там сказал?» Колокольный звон разорвал ночную тишину. И тут же к нему присоединился пронзительный вой механического ревуна. Я усмехнулся, наблюдая с крыши барака, как угрюм приходит в движение. Решение провести учебную тревогу одновременно с проверкой дозоров пришло спонтанно, но оказалось удачным. Пусть княжна Засекина увидит, на что способны мои недалекие деревенщины. Это была уже четвертая подобная тревога с момента первого провала, и результаты радовали глаз. Никакого хаоса, никакой суеты. Дружинники выскакивали из домов уже полностью одетые, оружие, боеприпасы, доспехи на местах. Те, кто нес вахту на других бастионах, оставались на постах, не бросаясь в панике к центральной площади. Из кузницы выбежали помощники кузнеца, но не в страхе. Они методично гасили горны и убирали раскаленный металл в безопасные места. В цеху по производству боеприпасов рабочие ночной смены быстро закрепляли опасные материалы, после чего занимали свои места согласно расписанию. Все происходило четко, без лишних движений. Женщины с детьми организованными группами двигались к укрепленной цитадели в центре острога. Никто не метался по улицам, не мешал бойцам. Подростки посыльные уже стояли возле своих командиров, готовые передавать приказы. Даже куры на этот раз остались в курятнике. Фрол позаботился о надежных засовах после прошлого конфуза. Я засек время. 4 минуты. И все боевые посты заняты. 6 минут, гражданское население укрыто в цитадели. Отлично. Для сравнения, в первый раз на это ушло 17 минут полного хаоса. Спрыгнув с крыши, я направился к северному бастиону. Там меня уже ждала Ярослава в компании нескольких своих бойцов. Княжна стояла, скрестив руки на груди, и наблюдала за четкими действиями защитников острога. На ее лице читалось плохо скрываемое удивление. «Хорошая работа для крестьян», — бросила она, заметив мое приближение. «Тронут вашей похвалой, не остался я в долгу. Не переживайте, завтра у вас будет шанс отыграться. Посмотрим», — процедила она сквозь зубы, но в серо-голубых глазах мелькнул азарт. «Мои люди покажут, на что способны в открытом бою. Рассвет застал нас на тренировочной площадке. Жители острога собрались вокруг, образуя живое кольцо. Все хотели посмотреть на состязание между местными и прославленными наемниками. Первым в круг вышел Михаил, боец, прошедший обучение не только у меня, но и у отца Макария. Против него волки выставили крепкого бойца с разбитым носом и шрамом через всю щеку. Поединок начался осторожно, оба прощупывали друг друга, делая обманные выпады. Наемник был хорош, быстрый, техничный, с отличной защитой. Однако никакое сражение не затягивается надолго и обычно длится лишь до первой ошибки. Так и произошло. Михаил упорно шел вперед, методично разрушая оборону противника. Удар в корпус, подсечка, от которой волк увернулся, но его нога поехала в пыли, бросок через бедро, и вот уже оппонент на земле, а колено Михаила упирается ему в горло.